Глава 34. Три вопроса от Максима. «Это что?» — спросил Евгений Романович, тыча толстым пальцем в замершего посередине гостиной кота. «Это Тиша». Кот, увидев противного гоблина, фыркнул и явно разозлился, как я его понимала. «Где ты его взяла? Он заразный?» «Я думаю, Евгений Романович, что на вас заразы куда больше, чем на этом милом создании. Я бы даже сказала, что вы целиком и полностью представляете собой одну сплошную заразу». Евгений Романович сжал кулаки. Шерсть на спине Тиши встала дыбом, белые клыки предупреждающе клацнули, а прищуренные глаза блеснули ненавистью. Перепуганный гоблин чертыхнулся и заспешил в кухню. «Это хороший кот. Не зря его дед Остап так любит». Взяв Тишку на руки, я погладила его по голове. Он заурчал и заёрзал от удовольствия. «Поднимись к Воронцову». Обернувшись, я увидела на лестнице Максима. «Мы хотим с тобой поговорить». Как-то слишком тихо, добавил он. «Я возьму его с собой», — сказала я, прижимая кота. «Бери». Не нравилось мне это, но надо было идти. По атмосфере, царившей в комнате, я поняла, что судный день настал. Максим указал мне на кресло, но я мотнула головой. Положительные герои никогда не завязывают глаза перед мушкетами и никогда не надевают колпак на голову перед виселицей. Свою судьбу я планировала встретить стоя. Я положила кота в кресло, но он в знак солидарности спрыгнул на пол и занял место рядом со мной. Хвост поднят, глаза как щелки. Отлично, теперь нас двое на двое. «Это что за кот?» — поинтересовался Максим, облокачиваясь о подоконник. «Я вам про него рассказывала. Я так долго искала его, и вот повезло. Завтра отнесу Тишку деду Остапу». «Надо же!» — улыбнулся Максим. «Реальный кот. Я бы не удивился, если в последний момент оказалось бы, что единственный старик в деревне и тот в сговоре с тобой». Воронцов кинул на Максима напряженный взгляд. Наверное, он велел меня не обижать. «Аня!» — мягко начал Воронцов. «Я понимаю, что не всегда просто признаваться в некоторых вещах, но я очень надеюсь на твою откровенность». «Отлично», — кивнула я головой. «Ты имеешь какое-нибудь отношение к похищению колье «Живая слеза»?» — спросил Максим. «Нет». «К убийству Служакова?» «Нет». «А не так уж и сложно отвечать правдиво на вопросы. Пусть еще задает. Мне даже нравится», — подумала я. «Ты знаешь, где сейчас находится колье?» «Да». Воронцов с Максимом переглянулись и с безграничным изумлением уставились на меня. «А что вы хотели? Я, к вашему сведению, ерундой не занимаюсь. Безвинных девушек не преследую. Вопросы глупые им не задаю. Мне некогда». «Вот поэтому и знаю то, чего не знаете вы». «Как?» «Не понял Максим». «Очень просто». Хороший такой, развернутый ответ. «Ты хочешь сказать, что ты знаешь, где колье «Живая слеза»?» «Вот зачем меня переспрашивать? Я вполне нормальный человек. У меня даже есть высшее образование по специальности «Экология и охрана Мирового океана». Это-то что-нибудь да значит?» «Да». «И как давно ты знаешь об этом?» «Недавно». «И где же колье?» — спросил Максим. «Пока я не могу открыть этот маленький секрет». «Аня, скажи, настанет когда-нибудь такой день, когда ты перестанешь меня удивлять?» — спросил Воронцов, нервно постукивая карандашом по столу. «Настанет», — охотно пообещала я. «Года через три после моей смерти». «Что ты еще знаешь?» — устало выдохнул Максим. «Всё». Пожала плечами. «Кот». Издал утвердительное мяу и потерся о мою ногу. «Может быть, ты знаешь, кто убил Служакова?» «Знаю, Максим Сергеевич». «Аня, я прошу тебя, сядь». Схватился за голову Воронцов. «Я хочу, чтобы ты спокойно рассказала обо всем. Пойми, это опасные игры, и опасность уже наверняка направлена в твою сторону». «Он беспокоится обо мне. Мило, очень мило». «Вовсе нет. Пока я молчу, меня не за что убивать», — сказала я и, не выдержав, хихикнула. «Если бы ты знала», — вздохнул Виктор, — «как мне тяжело быть добрым. Немедленно все рассказывай», — потребовал Максим. «Нет», — покачала я головой. «Не все так просто. Я предлагаю вам сделку». «И что же требуется от нас?» «Вы позволите мне сходить в охотничий домик и забрать свои вещи». «Какие вещи у тебя там лежат?» — спросил Максим. «Это не важно. Я заберу то, что посчитаю нужным. Затем вернусь и расскажу все, что мне известно относительно колье и убийства Служакова». «У меня не было другого выхода. Просто не было. Домик заперт. Через пару дней мы уедем. Если я просто заберу коробку, они не узнают, что в ней». «Хорошо», — после некоторых размышлений сказал Виктор. Достал из кармана связку ключей, выбрал один и протянул мне. Мы встретились взглядами, и я отвела глаза. «Иди», — поторопил Максим. «Мы будем ждать тебя здесь». Дверь, лестница, гостиная, снова дверь, еще одна. Я на улице. Ноги пружинили, а сердце колотилось. Я подошла к охотничьему домику. Ключ с легкостью открыл замок. Провела рукой по дверному косяку, взяла стул и потащила его к кровати. Залезла на него и подняла голову. Балка пуста, коробки нет. Они обманули меня. Так просто и легко обманули. В комнату Воронцова я вернулась злая и растерянная одновременно. Кот сидел рядом с креслом. Увидев меня, он искренне обрадовался, подскочил и протяжно мяукнул. Максим улыбался. «Гад!» Виктор курил. «Ты взяла все, что хотела?» — спросил следователь, который в эту минуту уже не казался таким милым, как раньше. Я промолчала. Воронцов открыл верхний ящик стола и положил передо мной коробку. Ткани на ней уже не было. Из чего я сделала только один вывод. Они знают, что там внутри. «Ты же за этим сюда приехала?» — холодно спросил он. «Ты это искала, не так ли?» «Однажды мы с тобой договорились, что ты ответишь честно на три моих вопроса», — сказал Максим. «Как же, забудешь такое. Было дело». «Так вот, я хочу тебя о многом спросить и надеюсь на то, что ты не будешь вилять из стороны в сторону». «Не буду. Спрашивайте. Терять-то уже нечего». «Кому принадлежат бриллианты?» «Осикову, мне, Сольке и Ашбетке». От этих слов они погрузились в глубокий шок. Максим, казалось, даже не знал, о чем меня теперь спрашивать. Настроение у меня сразу же улучшилось. Остались только два вопроса, а помимо бриллиантов впереди маячили еще колье и убийца Служакова. «Что, растерялись, товарищ следователь?» Мои мысли стали плести липкую паутину. Я запрещала себе думать о Викторе, но, тем не менее, думала. «Можно ли все исправить? Признаться ли сейчас во всем? Ну, не будет у нас денег, ну и что? Но это же битва, и я должна победить». «Как эти бриллианты оказались здесь?» «Много лет назад Осиков отдал коробку на хранение Селезнёву, покойному мужу Галины Ивановны. Селезнёв не знала, что там, и она просто пылилась, пока не пришло время за ней приехать». «Так как Осиков сидел в тюрьме, то предположу, что эти бриллианты краденые», — сказал Максим. Я молчала. Кот молчал тоже. Полная солидарность. «Где колье «Живая слеза»?» Это был последний вопрос Максима, на который я должна была ответить. «У меня в надежном месте. Все, я свободна от обязательств». «Это не ответ». «Надо было лучше задавать вопрос». Пожала я плечами. «Почему именно ты пришла сюда за этой коробкой?» — спросил Воронцов. «Потому что я ни на кого больше положиться не могу, только на себя». «Ты должна вернуть колье и рассказать нам все, что ты знаешь об убийстве», — потребовал Максим. «Согласна. Собственно, я это и собиралась сделать. Вот только есть один маленький нюанс». Я склонила голову на бок и улыбнулась. «Такой маленький шаловливый ребенок. Я предлагаю вам сделку. Колье и убийца в обмен на эти бриллианты», — добавила я, показывая на коробку. С минуту они молчали. Наверное, думали, что я совсем обнаглела. Может, так оно и есть. Но только ничего уж тут не поделаешь. Не могу я проигрывать. Максим посмотрел на Воронцова. «Ты можешь забрать это», — сказал Виктор, вынимая из коробки мешочек с бриллиантами. «Не нравится мне, как я поступаю, и я боюсь даже думать о том, что он и так бы мне отдал их», — мелькнуло в голове. Я достала из заднего кармана джинсов колье и положила его на стол. Вообще, только ради этой секунды стоило все это провернуть. У Максима были такие глаза, что я еле сдержала рвущийся на свободу хохот. «Ты его все время носила в кармане?» — спросил он. «Да», — с легкостью ответила я. «Ну и что, что я нашла его полчаса назад? Мне нравилось их шокировать. Я просто не могла отказать себе в таком маленьком удовольствии». «Ты ненормальная», — выдохнул Максим. «Я в этом уже давно не сомневаюсь», — кивнул Воронцов. «Уж какая есть», — с гордостью сказала я. «Где ты его взяла?» — потребовал подробностей Максим. «В лесу, за домом. Там есть небольшой лесок из елок. Вот там и нашла. Увидела, что земля разрыта, и как-то потянула посмотреть повнимательнее. Я рассказала, как нашла колье, не забыв отметить особые заслуги Тиши. Кот сидел около моих ног и время от времени зевал, изображая полнейшее равнодушие. Но уверена, он считал себя самым главным персонажем в этой истории». «Как оно было упаковано?» — поинтересовался Максим. Я достала из другого кармана целлофановый пакет и протянула ему. Я уже знала, какая будет реакция Максима и Воронцова, когда они увидят рисунок. «Что?» — воскликнули они практически одновременно. «Вот так!» — развела я руками. «Это фирменный пакет из магазина, в котором я всегда покупаю продукты», — сказал Виктор. «Вы привозите их сюда, не правда ли?» — лукаво спросила я. «Значит, человек, укравший колье, живет в этом доме?» — задумался Максим. «По всей видимости, да», — подтвердила я. «Кто?» — резко произнес Воронцов. Несколько секунд я медлила с ответом. «Барабанная дробь. Так, о чем это они тут? Ах, ну да, им нужно имя. Делов-то. Какое-то имя? Кто же это, кто же это? Ля-ля-ля. Нет, чтобы поговорить со мной о чем-нибудь дельном. Я вообще-то разносторонний человек и даже книги иногда читаю. Так нет же, подавай им имя. Ну, не знаю, не знаю. Может, если меня хорошо попросить, я и скажу что-нибудь. Давайте же, просите меня, умоляйте меня». Хм. Галина Ивановна сказала, что не слышала, как украли колье. Начала я свою вступительную речь. «Значит, или ее не было в комнате, или она крепко спала. Она говорит, что никуда не уходила в ту ночь, и мы с вами ей поверим, потому что в данном случае ей просто незачем врать. Она не брала это колье». «Почему ты так уверена в этом?» — спросил Максим. «Если бы вам надо было что-то украсть у себя же, да так, чтобы на вас не подумали, разве бы вы устроили такой спектакль? Что это за отговорка? Я спала и ничего не слышала. Да она бы первой попала под подозрение с таким алиби. Надо быть полной идиоткой, чтобы провернуть такую глупость. К тому же она не застраховала колье, о чем вы, Виктор Иванович, ничего не знали. В случае исчезновения столь ценного предмета все равно бы открылась правда, и все бы узнали, что колье не застраховано. Вашу реакцию несложно предугадать. Вы бы пришли в бешенство и лишили свою сестру финансовой поддержки, потому что ваши средства она с легкостью отдавала любовнику, и получается, что в этом случае она теряет куда больше. На весах оказалось бы распиленное ворованное колье, значительно утратившее свою ценность. Целиком бы она его продать уже не смогла, и вы тоже. Со всем вашим богатством и постоянной финансовой помощью оказались бы для нее недоступны. Ей просто невыгодно было красть колье. Она не могла допустить, чтобы вы узнали о том, что колье не застраховано». «Дальше», — потребовал Максим. «Здесь самое лучшее место для кражи. Милиции нет, все улики затопчут. Да и всегда преступление можно свалить на любого бомжа, проживающего в радиусе сотни километров. К тому же Галина Ивановна плавно попадает под подозрение, так что выбрано нужное место и нужное время. Раз преступник живет в доме, то рисковать он не мог. Он должен был сделать все, чтобы остаться неузнанным. Вдруг бы Галина Ивановна проснулась. Так что же надо сделать, чтобы подстраховать себя?» «Напоить ее снотворным», — сказал Воронцов. «Правильно», — кивнул Максим. «Конечно. Такие таблетки может раздобыть каждый. и в стакан при желании их кинуть может любой. Но у кого из тех, кто проживает в доме, больше всего возможности сделать это незаметно?» «У Екатерины Петровны», — сказал Максим. Я улыбнулась и продолжила. «Однажды мы с ней поругались, и во время ссоры она выкрикнула, что у нее есть снотворные таблетки». «Это невероятно», — развел руками Воронцов. «А если ты все же ошибаешься?» Я достала из кармана найденное мною доказательство и положила его на стол. «Что это?» — спросил Максим. «Нашла рядом с тайником, где было спрятано колье. Собственно, поэтому вещичка и выглядит так грязно». Максим с Воронцовым разглядывали небольшую бумажку с интересом. «Но что это?» — опять спросил Максим. «Понюхайте», — ответила я. «Как ни странно, пахнет очень вкусно», — сказал Виктор. «Знакомый запах». «Это пустой пакетик от ванилина», — сказала я. «Его добавляют в выпечку. Только человек, который сам готовит, мог случайно обронить подобное. Этот запах не выветривается очень долго». Максим подошел к окну и разглядел пакетик получше. «Да, здесь написано именно ванилин». В комнате воцарилась тишина. «Уж не знаю, как она эту фигню потеряла. Наверное, бумажка выпала из кармана, когда она рыла землю», — сказала я, пожимая плечами. «Где ей было еще спрятать колье? Только в лесу. В доме-то опасно». Служаков постоянно торчал около забора, круги нарезал вокруг участка. Екатерина Петровна об этом сначала и не подозревала. Думаю, он ее выследил. Или случайно увидел, как она прячет столь дорогую вещь. «Подожди», — остановил меня Воронцов. «А откуда этот парень узнал про бриллианты Осикова? Ведь он же здесь из-за них крутился». «Он сюда приехал именно за бриллиантами. Карта, которую вы у него нашли, на самом деле принадлежала нам. Вы же сами догадались, что крестик на ней означает охотничий домик». «Догадались», — саркастично сказал Максим. «Но пока еще все не увязали как следует». «У Осикова был напарник. Это вместе с ним они разбогатели. Напарник умер. Осиков отсидел в тюрьме и решил получить свои сокровища. Через какое-то время он узнал, что сын его дружка тоже претендует на бриллианты. И этот сын как раз и есть убитый Служаков». «Я с тобой с ума сойду», — хватаясь за голову, сказал Максим. Я рассказала всю историю более подробно, как мы встретили Осикова, как нашли карту и как решили ехать в эти края. «Служаков наверняка попытался отобрать у Екатерины Петровны ее добычу», — продолжила я. «Простая логика. Раз что-то прячут, значит, это ценно. Но не для того же она воровала, чтобы отдавать. Думаю, он бежал за ней, почти догнал, споткнулся и упал. Она же воспользовалась ситуацией, схватила камень и треснула его по голове. Для такой ситуации не надо иметь высокий рост или какую-нибудь особую физическую силу. Даже она со всей своей миниатюрностью вполне смогла убить человека». «А зачем она вообще потащилась в лес? Лежала бы колье там и лежала. Потом бы приехала и забрала», — сказал Воронцов. «Служаков постоянно крутился около дома. Она наверняка много раз видела его в окно ночью. Она боялась за свое сокровище и, возможно, решила его перепрятать. Пока я только так могу объяснить ее ночное путешествие, приведшее к трагедии». «Да, не стал бы Служаков отказываться от такого богатства. Наверняка, увидев Екатерину Петровну, закапывающую что-то в землю, он решил получить это во что бы то ни стало», — задумчиво сказал Максим. Поняв, что она натворила, Екатерина Петровна решила воспользоваться ситуацией и подложила Служакову футляр. Теперь на нее уж точно подумать не могли. Вот парень, грязный и чужой. Это наверняка он украл. А за колье его просто убили его же дружки, а добычу не поделили. Вот, собственно, и все. «Сдается мне», — сказал Максим, — «что ты, Анька, умная девчонка». «Вы говорили, что я ненормальная». «Это само собой». Максим подошел к двери, открыл ее и крикнул: «Екатерина Петровна, будьте добры, принесите кофе».